Киллало, март 1001 года. Гормлад. Малморда повзрослел, и это сразу бросалось в глаза. Я не совсем понимала, каким образом ему это удалось, но за завтраком в чертогах Бриана брат вел себя непривычно степенно и казался преисполненным достоинством. Я гадала, повлияют ли эти изменения и на его манеру общаться, но ничего из ряда вон выходящего Малморда не говорил. Он осыпал комплиментами Слойне и рассказал Бриану про новые соглашения с дублинскими торговцами, но вскоре после этого их разговор подошел к концу. Это тоже показалось мне весьма необычным. Брат обожал молоть языком и наслаждался звуками собственного голоса. Закончив с кашей, Малморда повернулся к Слойне. «Говорят, я не единственный гость, прибывший к вам на этой неделе». «Это верно, хотя Бэйвин едва ли можно назвать гостьей». «Ах, да», — ответил Малморда, взглянув на Бриана. «Твоя младшая дочь, верно? Кажется, я с ней не знаком». «Нет, не знаком», — отозвался тот. «Она отправилась на воспитание к королю Шахналу, как только мы заключили мирный договор в клону Уикнуйше. Я надеялся, что Бэйвин приедет погостить в конце прошлого года, но на севере слишком рано испортилась погода, и Шахнал не позволил ей путешествовать под дождем и снегом. Сейчас мои воины наконец-то везут ее домой». «Что ж, погода стоит лучше не придумаешь. Ясное небо, теплый воздух. Намного лучше, чем ветер и дождь». Слойна посмотрела на открытые двери чертогов с блеском в глазах. «Папа, давай сходим погулять? Вдруг мы приметим Бэйвин издалека?» Опустив горбушку ячменного хлеба на тарелку, Бриан встал из-за стола. «Что ж, можно и погулять. Все лучше, чем сидеть тут и ждать. Желаешь прокатиться верхом, сестрица?» — спросил у меня Малморда. «Заодно и решишь, нравится ли тебе кобыла, которую я привез в подарок». Бриан тут же повернулся к моему брату и смерил его многозначительным взглядом. «Что-то не так, Бриан? Думаю, Гормлад полезно побыть на свежем воздухе, а то что-то она совсем бледная. А пока нас нет, ты сможешь пообщаться с семьей и своими воинами». Не переставая хмуриться, Бриан все же выразил согласие суровым кивком, а затем вышел из чертогов под руку с дочерью. К полудню мы с Малмордой уже вовсю скакали по просторам Манстера. Поначалу его подарок показался мне несусветной глупостью, но, познакомившись с кобылой поближе, я сменила гнев на милость. Когда мы добрались до очередного травянистого луга, Малморда натянул поводья, и я остановилась рядом с ним. «Поверить не могу, что Бриан согласился меня отпустить», — заметила я с широкой улыбкой. Вокруг было необычайно красиво. Голубое небо, леса, кустарники и дикие цветы самых разных оттенков. Зеленые, желтые, розовые. Когда я попыталась сбежать из Дуна в прошлом году, меня напугали безрадостные зимние просторы Манстера. Сегодня же у нас над головой светило яркое солнце, и я чувствовала себя лучше некуда. Почти так, словно вдруг обрела свободу. «Прогулка на лошадях — вполне разумная просьба», — хмыкнул Малморда, подводя лошадь поближе к моей. «Не забывай, что муж мне не доверяет». «Видимо, он доверяет мне». Иногда самые смехотворные заявления оказывались истиной. Малморде, человеку, который воевал против Бриана, ранил его сына отравленным кинжалом и ослепил плененного короля Ленстера, мой муж доверял больше, чем мне. Не в силах сдержать раздражение, я выпустила воздух через стиснутые зубы. Мой брат всю жизнь врал без зазрения совести, и кому, как ни Бриану, об этом знать? До моих же клятв, обещаний верности и прочих, пока смерть не разлучит нас, ему не было никакого дела. А все потому, что я — женщина, а Малморда — мужчина. Впрочем, даже осознание этой бесконечной несправедливости не помешало мне наслаждаться погожим днем за пределами Дуна. Наконец-то я оказалась вдали от каменолицевого мужа, тупицы Орлы и ее безмозглой кузины-кормилицы. А уж чего стоила передышка от Донахи и его бесконечных воплей? «Признаюсь, что надавил на его чувство вины», — добавил Малморда. «Рассказал, что вчера ночью ты призналась...» «Мы вчера ночью не разговаривали». «Что боишься очередного нападения?» «Подумать только, какая я, оказывается, нежная фиалка». Бриан пообещал еще раз обдумать произошедшее и приложить больше усилий, чтобы найти виновного. «А, так вот почему он напомнил моему мужу пообщаться с семьей и воинами». «Не советую на него давить, Малморда. Бриан — человек подозрительный. Не хватало еще, чтобы он решил, будто никакого нападения не было и в помине». Этого действительно можно было ожидать, если Бриан уже об этом не подумал. Муж славился непоколебимой преданностью своим воинам. Он не захочет допрашивать их, тем самым возводя напраслину. Именно поэтому Бриан мог начать задавать себе вопросы, которых я предпочла бы избежать. Уж лучше пусть сгоревшая колыбель Донахи остается не более чем дурным воспоминанием. «Это вряд ли», — отмахнулся Малморда. «Короли всегда настороженно относятся к покушениям на своих детей. Все это наводит меня на мысли о малыше. Полагаю, для меня жизнь Донахи еще важнее, чем для Бриана. Он ведь один из нас». «Это мне известно». «Поэтому я хочу подарить тебе вот что». Он вынул из кармана золотой медальон размером с мой ноготь на толстой цепочке искусной работы. За такое украшение он наверняка заплатил немало денег. Какой красивый. Не понимаю, правда, как он защитит моего сына. Малморда вложил медальон мне в ладонь и объяснил. «Поверни его тыльной стороной к себе, там есть небольшой винтик». Я нащупала пальцем механизм и прижала к нему ноготь. Винтик оказался таким крошечным, что разглядеть его было невозможно. «Нет, не крути!» — вскричал Малморда. «Внутри медальона — склянка с ядом. Когда ты открутишь винтик, он польется наружу». «С ядом?» — я снова взглянула на украшение. «Но зачем это мне?» «Многие захотят убить Донаху, даже не зная, что он Фамор. Хватит и того, что он приходится сыном Бриана Бору. Даже кровные двоюродные братья иногда избавляются от малолетних конкурентов в борьбе за престол. Ты должна не спускать с него глаз, пока он не сможет постоять за себя сам». «Где ты раздобыл яд?» «Я уже использовал его против Мурхи. Да, знаю, он оказался слабее, чем мы думали. И старший сынок Бриана отделался лихорадкой. Но мой человек в Дублине прямо сейчас ждет купцов из Венеции. Когда они вновь прибудут в Ирландию, он купит для этого медальона кое-что посерьезнее». Надев цепочку на шею, я приложила медальон к груди. Сама мысль о том, что мне может потребоваться яд, звучала смехотворнее некуда, ведь я владела кинжалом не хуже брата. Впрочем, медальон радовал глаз, а старые украшения мне давно приелись. Я повернулась к Малморде, чтобы поделиться с ним своими мыслями, и заметила, что он неотрывно глядит на какую-то постройку на горизонте. Судя по всему, это была скромная церквушка. Я развернулась в седле, глядя по сторонам. «Куда отправимся дальше?» Тейк рассказывал, что к югу отсюда... «О, здесь недалеко. Сегодня я докажу, что ты можешь мне доверять. Докажу, что я достоин». «Достоин чего?» «Знаю, о чем ты думаешь», — криво ухмыльнулся брат. «Ты считаешь меня трусом?» «Так считают все». «Может, ты и права, но в наши дни короны получают не те, кто лучше всего машет мечом». «Разве?» «А то ты сама не знаешь», — буркнул Малморда, сердито на меня зыркнув. Я не собиралась удостаивать брата согласным кивком, на который он надеялся. На моей памяти престол можно было завоевать лишь копьем и мечом. Амлов захватил Дублин собственными руками и по кусочку отгрызал землю у ирландских владык кровавой секирой. Мой отец, сколь бы мне ни претило это признавать, сражался как дьявол и сумел приструнить других ленстерских владык благодаря могучему войску. Как же выиграть корону, если не силой? Малморда многозначительно постучал по лбу. «Уж не умом ли ты меня собрался впечатлить?» — фыркнула я. «Что-то сомневаюсь». «Посмотрим, посмотрим. Сегодня мы с тобой повидаемся со старым другом». «У нас с тобой нет друзей?» «Тогда назовем его старым союзником». Малморда кивком указал на маленькое кособокое каменное строение с зияющим дверным проемом. Не церковь, а плевок в лицо христианству. Такой храм едва ли понравился бы монахам Сайоны, которые некогда вырыли могилу для Амлафа. Приглядевшись, я заметила на лугу возле церкви двух крепких и мускулистых лошадей, которые паслись у яблонь. Таких лошадей выводили специально для королей. Даже пресловутые монахи Сайоны остались бы под впечатлением. «Как ты убедил Шихнала с тобой встретиться?» «Мы с ним тайно общаемся и строим замыслы уже не первый месяц». Я приподняла бровь, и брат продолжил. «Когда ты убеждала Ситрика подыскать Шихналу нового союзника на прошлом празднике в честь Луноса, я чуть не рассмеялся в голос. Мы с тобой, брат и сестра, и сколько бы мы ни ссорились, думаем мы одинаково». «Значит, мать нас хорошо научила». Этлин действительно хорошо нас учила, но лишь иногда. С каждым годом я осознавала это все лучше и лучше. Королеву Ленстера любил наш отец и ненавидели все остальные, а особенно я. «Что же ты замышляешь? Ты подыскал ему союзника?» «Да. Король Конахта Кэтл МакКонхобар ненавидит Бриана. Он согласился поддержать Шихнала. И, разумеется, нас с Ситриком». «И?» Малморда принял серьезный вид. «Шихнал собирается вновь захватить единоличную власть над Ирландией и убить Бриана с его сыновьями». Он поспешно поднял ладони. «Разумеется, за вычетом Донахи. Об этом мы уже условились». Я и так знала, что Шихнал не станет убивать младенца, поэтому волноваться Малморде было не о чем. Донаха был слишком юн, чтобы представлять какую-то угрозу или претендовать на трон. В отличие от остального мира, в Ирландии никто не сражался за королей в слюнявчиках. Без защиты и воспитания Бриана Донаха быстро лишится шансов на престол, и Шихнал прекрасно это понимал. «Я хочу свободно посылать людей в Манстер, сестрица», — продолжал Малморда. «Мне нужно разыскать крепость потомков. Когда все местные уйдут на войну, мои разведчики смогут прочесать побережье». Следовало признать, замысел был неплохим. Если все воины Бриана отправятся сражаться с армией Мита и сложат головы в бою, ленстерцам будет куда проще проникнуть в Манстер. Впрочем, местные женщины и старики не лыком шиты. Малморда заблуждался, если считал, будто они позволят незнакомцам запросто разъезжать по их землям. К тому же мы до сих пор не знали, где же искать крепость. Брат ухмыльнулся вновь. «Я рассказал Шихналу про новые корабли Бриана». «Ему это не понравится». «Это еще мягко сказано. Когда Бриан убил Имора из Лимерика и обзавелся флотом в прошлый раз, он повел корабли вверх по Шаннон, и Шихнал сжег все до единого». Малморда расхохотался. «Ходили слухи, что Шихнал умолял Глуниарда построить ему флот, но тот наотрез отказывался. Когда я рассказал ему, что Ситрик согласился одолжить Бриану своих корабелов, на нем лица не было от зависти». Все любопытнее и любопытнее. Если Малморда уже рассказал Шихнару про корабли, придумал, как убить Бриана и подыскал королю Мита нового союзника, что же еще оставалось? И почему Шихнал согласился тайком проникнуть в земли заклятого врага? Я буравила Малморду жестким взглядом без тени улыбки на лице, пока его собственная ухмылка не померкла. «Значит, ты хочешь сказать Шихналу, что нашел ему союзника в лице короля Катала? Объясни же мне, братец, отчего ты встречаешься с ним здесь, а не в Ленстере?» «Хм...» — он погладил меня большим пальцем по подбородку. Есть сокровища и поинтереснее золота до корон мертвых правителей». Я отшатнулась. «Я за него не выйду». «Шехнал, Бриан, какая разница? Оба все равно скоро помрут. Ты покупаешь мне время, вот и все». Эймал Морда лихо погнал лошадь вперед. С его точки зрения дискуссия подошла к концу. Я решила молча последовать за ним. Мне предстояло многое обдумать. Я хотела задать Малморде немало вопросов, но в конце концов предпочла оставить их при себе. Наконец-то я начала брать пример с Олафа и Бриана. Будет полезнее послушать королей, чем нетерпеливо делиться с ними всеми моими страхами и желаниями. В конце концов, нож легче всего всадить из-за спины. Добравшись до стен церкви, мы с братом спешились. «Сделай то, что у тебя получается лучше всего, сестрица», — прошептал он, взяв меня за руку. «Завлеки его, подразни и избавься от этих седин». Прикрыв глаза, я нащупала свои волшебные дары и постаралась освободить разум от лишних страстей. Я почувствовала на кончиках пальцев ведьминские чары, а чуть позади наружу рвался колдовской огонь. Приструнив фаморскую кровь, я сосредоточилась на своих волосах, и мои седины медленно потемнели. Малморда одобрительно ухмыльнулся и повел меня в церковь. У алтаря нас ждали трое — Шехнал, его старший сын Флан и местный священник, который при нашем появлении поспешно скрылся с глаз долой. «Здравствуй, Малморда! Здравствуй, Гормлад!» — произнес король Мита. «Привет, Шехнал!» — ответила я. «Редкий человек осмелится вот так пробраться во вражеские владения». «Меня заинтриговало предложение твоего брата», — хрипло выпалил Шехнал. По его лбу стекали капли пота. Он с надменным видом наблюдал, что я сделаю. Малморда сжал мою кисть, словно предупреждая: «Веди себя хорошо». Я улыбнулась брату непременно, но сначала я позабавлюсь. Отпустив его руку, я подошла к алтарю и встала в пятно солнечного света под дырой в крыше. Я оставила несколько седых волосков в кудрях, но в остальном выглядела точь-в-точь, как раньше. Я вновь стала той Гормлад, к ногам которой падали мужчины. Вот и у Шехнала задрожали коленки. «Предложение моего брата?» — хмыкнула я. «Разве не странно? Не так давно я ждала предложения от тебя. Совсем одна расхаживала взад-вперед по дублинским чертогам в ожидании твоей неминуемой победы. Представь мое разочарование». Дыхание Шехнала участилось, а глаза сделались чуть шире. «Так все и должно было случиться. Если бы твой сын победил при Гленмаме, я бы взял тебя в жены, как только добрался до городских ворот». Ну и высокомерие. Он ведь даже не рассматривал возможность, что я могла ответить отказом. «А вместо этого меня взял в жены Бриан», — укорила я Шехнала. «А все потому, что ты струсил». «Струсил?» Как я и ожидала, мне удалось его уязвить. Гордость всегда была ахиллесовой пятой Шехнала. Впрочем, тоже можно было сказать и про его единоутробного брата Глуниарна. «Да, струсил». Малморда поспешно протянул ко мне руку, прищурившись и поджав губы. «Ты не права, сестра. Мы с Ситриком вступили в бой, как и условились. Увы, мы слишком поспешили и проиграли. Таковы уж законы битвы». «О нет, я вовсе не сомневаюсь в стратегических способностях Шехнала». «Тогда в чем дело?» — выпросил Флан, расправляя плечи и раздувая ноздри. «Настоящий Танэште, которому было не занимать гордости, равно как и его отцу, как и Глуниарну. Когда он приблизился, на его кольчуге блеснул солнечный луч, а на его пальцах, соприкасаясь, тихо звякнули золотые кольца. Впрочем, несмотря на все эти безделушки, Флану было далеко до отца, а самому Шехналу — до заклятого врага, которого он желал убить. «Твой отец хотел победить Бриана», — — медленно произнесла я. Ему представилась идеальная возможность, но он не решился ею воспользоваться. А все из-за чего? Из-за какой-то клятвы. Закусив губу, Шихнал опустил взгляд. «Ты должен был ринуться в битву, как и подобает беспощадному надменному королю, но не сделал этого. Ты промедлил и лишился всего. И чем же все кончилось? Брен ведь нарушил свою клятву. Разве не так? Теперь он величает себя верховным королем всея Ирландии, а не только владыкой Леа Мога». «Честь для меня — не пустой звук». «Что ж, пожалуй, я достаточно его раздразнила». «Знаю», — вздохнула я. «Поэтому ты мне и нравишься». Я сделала шажок вперед и оказалась в тени, которую отбрасывал мой брат. «Но если ты желаешь вновь стать верховным королем, ты должен действовать без промедлений». «И если желаешь меня», — добавил мой кокетливый взгляд. Шихнал буквально кипел от раздражения, но следовало отдать ему должное, он сумел успокоиться и сдержанно ответить. «Брен еще долго не станет покидать свой дун. Как бы я ни желал с ним расправиться, ни одно войско не сможет покорить монстр. Однажды тебе это удалось, и ты даже сжег их священное древо в Макадере». «Тогда у меня было больше людей, и я мог позволить себе потери. Тебе еще представится подходящая возможность», — встрял Малморда, потирая подбородок. «Помнишь корабли, о которых я рассказывал? Они почти достроены. Вскоре Брен собирается отправить их вверх по Шанон, сначала в Конахт, а затем и в Брейфне, чтобы продать там добычу из Дублина». «Конахт?» — Шихнал задумался. «Оттуда была родом его покойная жена. В Конахте их с Мурхой любят. На юге провинции — да, но не в северных землях, где родился король Каттл, который согласился нас поддержать. Все, что вам нужно сделать — соорудить препятствие на его отрезке реки, чтобы корабли не сумели пройти дальше. Вы не потеряете ни единого воина, потому что люди Бриана застрянут посреди реки. Хорошие лучники и копьеметатели смогут расправиться с ними издалека, не дав схватиться за мечи и топоры, а огненные стрелы довершат начатое». Шихнал улыбался шире и шире. «На север поплывут Мурха и Тейк», — добавил Малморда. «Ты сумеешь расправиться со всеми наследниками Бриана в один день». Он быстро взглянул на меня. «Разумеется, за исключением Донахи». Отступив на шаг назад, Шихнал что-то прошептал сыну. Флан выглядел бледным и настороженным. Я видела, как напряжены его плечи. «Когда?» — спросил Шихнал. «О, если ты желаешь узнать подробности, сначала мы должны принести клятву и кое о чем договориться», — ответил Малморда. «Каковы же твои условия? Ситрик продолжит править в Дублине. Дань Дублина ближайшие 10 лет мы с тобой будем делить пополам, а новые южные границы Ленстера включат Тассори, которым нынче владеет Манстер. Захолустье Бриана слишком разрослось вширь, и его пора поставить на место». Брат выдвигал весьма существенные требования. Изменить границы ирландских провинций было не так-то просто, а данью от дублинского порта Шихнал до сей поры ни с кем не делился. Бывший верховный король взглянул на сына, и тот кивнул. После мгновенного колебания Шихнал протянул руку Малморде, и мой брат накрепко сжал ее. Им удалось достичь соглашения. А значит, быть в войне. «Корабли пойдут вверх по Шанон через 2 месяца. Собери своих воинов прямо сейчас, чтобы успеть захлопнуть ловушку». Шихнал кивнул, и они с Фланом вышли из церкви, даже не попрощавшись. «Ну же, говори». Малморда не сводил с меня пытливого взгляда, нахмурив лоб, его явно тревожило мое молчание. «Тебе действительно интересно мое мнение?» «Если я упустил что-то из виду, то да». Я подождала еще немного. Пусть помучается сомнениями. Убедить его будет не так-то просто. А если я скажу, что наилучшим решением будет предать Шехнала и поддержать Бриана? Брат недоверчиво на меня покосился. Я думал, ты желаешь как можно скорее от него избавиться. Раньше так и было, пока я не научилась этому. Сначала я заставила свои волосы посидеть, а затем вновь вернула им черный цвет с проседями. После этого я дотронулась до Малморды, и вскоре седины появились уже в его бороде. «Ты упражнялась?» — спросил он. «Да». Он опустил заинтересованный взгляд на свою серебристую бороду, приподняв ее пальцами. «И к чему же должна привести твоя стратегия?» «Мы все еще не знаем, где находится крепость потомков. Да, мы уже близко к разгадке, но Манстер — слишком обширная провинция. Если ты пойдешь войной на Бриана и убьешь его, здесь воцарится настоящий хаос, и чужеземцам будет еще сложнее путешествовать по Манстеру». Малморда поджал губы, а я продолжала. «А вот если мы поддержим Бриана и поможем ему победить, он начнет нам доверять. У нас появится время на поиски крепости. Донаха не сможет овладеть колдовским огнем, пока ему не исполнится 12 или 13. Еще через несколько лет он станет одним из потенциальных наследников Манстерского трона, а я успею в совершенстве овладеть ведьминским даром». Я провела ладонью по сединам, которые сама же и сотворила. «Нам больше не нужно следовать заветам матери и куда-то спешить. Теперь у нас больше времени. А к тому же, вдруг мы найдем еще одного потомка, воителя или оружейника. Ты сможешь присвоить его дар. Разве тебе не хочется обрести еще больше могущества?» «Еще как», — ответил брат, у которого аж глаза загорелись. «Если же Бриан победит Шехнала в речном сражении, он направится на север. Впрочем, обвести северян вокруг пальца будет не так просто, как Шехнала. Онилы захотят отомстить. И северные и южные войска ждут колоссальные потери». «Потери ждут и мою армию, если я поддержу Бриана». «Что ж, во время войны жертв не избежать. Зато у тебя будет время на поиски новых друзей. Начни хоть с Сигурда. У Ситрика немало золота. Он может позволить себе призвать на помощь других викингов, правящих по соседству. Вместе вы сможете собрать сильнейшую армию во всей Ирландии. Ни Бриан, ни потомки не успеют и опомниться, как вы смоете их с этого острова могучей волной». «Что-то в этом есть». «А еще», — добавила я, — «Бриан должен остаться в живых, чтобы позже Донаха мог всерьез претендовать на престол. А вот от других его сыновей и внуков вполне можно избавиться. Разве тебе это не по душе? Ты сможешь убить Мурху, Тейга и Тарлаха». Малморда улыбнулся еще шире. Да, ему определенно нравились картины, которые я рисовала. Малморда — непобедимый воин. Малморда — верховный король. Малморда из рода Фаморов — гроза потомков Туата де Данан. Именно об этом он и мечтал всю жизнь.